Благословенный. Глава 1. Весна 91-го года медленно, но верно вступала в свои права. Снег уплотнился, покрывшись прочным белоснежным настом, мириадами искр блестевшим под редким весенним солнцем. Я сильно вырос за последнее время. Моему телу всего лишь 13 лет, росту в нем уже 2 аршина 6 вершков 1, 2 аршина 6 вершков, около 169 см. А над верхней губой устал уже появляться светлый пушок. Я теперь вровень с Александром Яковлевичем и, пожалуй что, перерос Николая Карловича. Впрочем, последний, вернее всего, сказал бы на это свое фирменное. Вы не выше, сударь, а длиннее. Конечно, если бы набрался наглость разговаривать в таком тоне с наследником российского престола. Есть, однако, и плохие новости. У меня начало ухудшаться зрение. Странно. Но ровно то же самое произошло со мной в предыдущей жизни. По достижении подросткового возраста пришлось обращаться к окулисту. Тогда врачи сказали, что это связано с половым созреванием, и теперь, вполне возможно, случилась та же история. Уже не первый месяц у меня проявилось то, что кавалер Протасов деликатно называет томлениями плоти и смутными сонными грезами. По этому поводу даже заходил ко мне на медне доктор Роджерсон, первый лейб-медик императрицы, дружески потрепал меня по плечу, это ничего, он со всеми такой, и расспрашивал на сей предмет весьма подробно. Я краснел, что вообще очень легко мне дается, бледнел, это сложнее, экал и бекал, изображая смущение, но однако же дал понять доброму медикусу, что с мужской физиологией у меня все, вроде как, нормально. Последнее, кстати, немедленно была досмотрена, и под циничные прибаутки этого излишне обрусевшего англичанина найдена вполне удовлетворительной. Почему-то я думаю, что подробнейший доклад об этом, во всех смыслах животрепещущем предмете, немедленно был представлен императрице. На мой вкус, все это было неприятно и довольно-таки бесцеремонно. Впрочем, людей тоже можно понять. У дедушки, как известно, был фимоз, долго не позволявший зачать папеньку. Еще более скандальный случай имел место во Франции. Там король Людовик XVI кратко и по той же причине вообще 7 лет не мог исполнять супружеские обязанности. Австрийскому императору, тестю скромниги Бурбона, пришлось специально ехать в Париж, дабы уговорить этого бестолкового толстяка радикально, скальпелем, решить свою маленькую проблему. Константин Павлович тоже сильно вытянулся, хоть и отстает от меня примерно на полголовы. Впрочем, мы во многом похожи. У нас белокурые волосы, тонкая кожа, которая очень легко при малейшем волнении пламенеет румянцем, сочные алые губы. И только отчаянно курносый нос Константина отчетливо демонстрирует, что он почти точная копия своего отца. Я же, несомненно, пошел в матушку. Еще он крайне вспыльчив и очень силен, весьма опасное сочетание. Уже не раз пускал он в ход свои кулаки, поколачивая то лакеев, то пажей, и притом крайне невоздержанный язык. По этому поводу я уже несколько раз говорил с нашим воспитателем Салтыковым, что с младшим цесаревичем что-то не так, но пока добился лишь, что Константин стал считать меня ябедой. Вообще в отношении его ко мне все чаще стал ощущаться некий дух соперничества, особенно обострившийся после известной выборгской истории. Константин Павлович очень сильно обиделся на меня за то, что я не взял его тогда с собою, а словословия в мою честь, последовавшие после достославной выборгской баталии, как водится при дворе, совершенно неумеренные и даже гротескные, вызывали в нем понятную зависть и раздражение. Кстати, достались мне не только ордена и похвалы. С отъездом Павла Петровича и Марии Федоровны в Гельсингфорс освободились некоторые ранее занимаемые ими должности. И угадайте, кто у нас теперь генерал-адмирал российского флота? Как-то вот, вихрь дворцовых развлечений, последовавший после Измаила и победы над Швецией, постепенно стих, уткнувшись в Великий пост. Впрочем, главное торжество еще было впереди. Светлейший князь Потемкин, вновь приехавший в феврале в Петербург, готовил грандиозный праздник в Таврическом дворце, повторно подаренном ему Екатериной. И если о приезде Потемкина слышал и судачил весь свет, то появление в Петербурге Суворова прошло совершенно незамеченным. Даже я, тщательно отслеживавший его судьбу, узнал об этом чисто случайно. В тот день у нас с Константином был урок алгебры вместо Николая Карловича, крайне занятого артиллерийскими экспериментами проводил его некий Шарль Массон, секретарь Николая Ивановича Салтыкова. Сегодня мосье Массон был как-то по-особому взбудоражен. «Ваше высочество, вы еще не слышали? Суворов в Петербурге приехал. как говорят, к дочери, выпускнице из Смольного института. Поговаривают, тут Шарль понизил голос, господин скороспелый граф сильно фраппирован назначением своей дочери камерфрейлиной императрицы. Он просто места себе не находит. Пришел к графу Николаю Ивановичу, и чуть не плачет. Говорит, что я, не знаю обычаев этих. Баронесса фон Мальтиц торгует фрейлинами, как репою на базаре. Спаси, друг любезный, подскажи, чем тут помочь? ГМ. То, что граф Суворов-Рымникский в Петербурге, конечно, здорово. А вот то, что тут замешаны какие-то придворные терки, совсем нехорошо. А дочь у Суворова, надобно сказать, дура дурою. Секретарь Салтыкова уже просто захлебывался рвущимися из него новостями. Тот к ней приехал в Смольный, она ему при встрече и говорит. «Папенька, вы так выросли с тех пор, как я вас последний раз видела. Ха-ха-ха». «И что, она действительно это сказала?» Поразился братец Константин. «Именно так, честное и благородное слово, воистину, слабоумная дура. Вот же не повезло графу. Увы, частые возлияния Бахусу влекут ужасные последствия, особливо для потомства. Граф же, как известно, в отношении этом совершенно не умерен. Отчего же вы думаете, что он выпивает?» Поразился я. «Ну так, понятное дело, то кувыркается голым поутру, то петухом поет. Кто же это сделает на трезвую голову? Ну, все, это мне надоело. Дочь Суворова, если действительно встречала графа подобным образом, как вы, мосье, описываете, получается, произнесла очень тонкую и смешную шутку. Считать ее слабоумной только за то, что вы не поняли ее смысла, преизрядная несправедливость. Ха, и в чем же тут шутка? Иронично спросил меня Костя. Ну, вот смотри, Константин Павлович, что говорят нам с тобою при встрече господа, которые давно нас не видели? Ну, что, какое счастье видеть вас вновь, ваше высочество. А еще, прекрасно выглядите, возмужали, выросли, должно, перерастете скоро папеньку. Вот, видишь, решительно все говорят нам, что мы с тобою выросли. Мы и вправду быстро росли последние годы, но для придворных это незаметно, потому как они видят нас каждый день. А вот люди, появляющиеся при дворе лишь время от времени, это сразу подмечают. Ну, так и что, Суворов дочь свою видел редко, потому что он вечно в войсках, и каждый раз, как посещал ее в Смольном, конечно, говорил, как ты выросла. Вот она и запомнила эту фразу, и решила пошутить. Так в чем шутка-то, Суворов, думаешь, и правда вырос, в 60 лет, она таким образом передразнила отца, всегда говорившего ей при встрече, ты так выросла. А Суворов, если хочешь знать, последние годы и вправду сильно поднялся, только не в росте, а в чинах и во мнении общества. На это дочь его и намекала. Она теперь впервые увидела отца своего графом. Ты, Константин Павлович, еще маленький, тебе не понять этой шутки простительно, а вот человеку взрослому не разгадать столь нехитрый ребус, право, позорно. Я повернулся к масону, покрасневшему от досады. «Знаете, сударь, ступайте-ка вы прочь, я не могу доверять свои мозги такому тупоумному господину. Математика, пожалуй, подождет до возвращения господина Бонапарта, но я имею указание графа Салтыкова, начал было масон, но я прервал его. Ступайте, если не хотите скандала, а с начальством вашим я сам поговорю, в том числе и по поводу вашего недостойного поведения». Месье Шарль, надувшись, собрал свои учебники и чертежи и с недовольным видом нас покинул. «А ловко ты от него отделался», — восхитился Костик. «Пойдем в жедепом резаться. Пойдем. Только надобно мне послать за Суворовым. Очень хочу его видеть». Александр Васильевич был все тот же, только посидел окончательно, похудел, а морщины на лице обозначились еще резче. Явился он без парика, который, как любой нормальный человек, люто ненавидел. Полностью разделяя его чувства по этому поводу, я особо указал в записке парика для визита ко мне не носить. Победитель Измаила был невесел. Лицо его, всегда живое, покрыто было затаенной грустью, будто у человека, страдающего ноющей зубной болью. «Александр Васильевич, чрезвычайно рад встрече. Как звать вас теперь? Ваше сиятельство, зовите хоть горшком, ваше высочество, только в печь не отправляйте. Давайте тет-а-тет просто по имени-отчеству, ну а на людях, как обычно, по этикету. Здоровы ли вы? Спасибо, вполне. А Кутузов-то, что слышно, поправляется. Кажется, да. Вот такая у Михаила Илларионовича планида, получать тяжкие раны, но все не смертельные. Видно, судьба его к чему-то бережет. Да и ваша звезда отнюдь непростая. Успех ваш под Факшанами на Рымнике долго будет примерами полевого сражения, ну а взятие Измаила всегда будут помнить как беспримерное. Вас наградили должным образом за сию викторию, Александр Васильевич. Облачко досады омрачило взгляд Суворова. Нет, не наградили его как должно. Дали какой-то золотой блин. Не этого жаждет тот, чье сердце живет битвой. Но по тусклому ответному взгляду полководца я понял, он не унизится до того, чтобы жаловаться. В наградах я величество щедрый к слугам своим благорасположены. Я же монаршую волю не вправе обсуждать. Ах, Александр Васильевич, мы оба же знаем, о чем идет речь. За Измаил Суворов хотел чин фельдмаршала или генерала-адъютанта. Но, в России, хотя местнические книги уж 100 лет как сожжены, но сама идея местничества вполне себе жива, цветет и пахнет. По выслуге лет фельдмаршалом первым должен быть назначен Салтыков, тот самый, что начальствует над моими воспитателями, и, затем, Репнин, неплохой полководец, хоть и не хватающий звезд с неба, а потом уже Суворов. И императрица вынуждена была за такой, несомненно исключительный подвиг, как Измаил, ведь взятие крепости прямым штурмом, это, прямо скажем, вещь выдающаяся, отделаться ничего не значащей памятной медалью. А Суворов ведь другого хочет. Даже не чинов, нет, это для него лишь инструмент. Чем более высокое положение он занимает, тем более полезен может быть отечеству, тем больше солдатских жизней сохранит, больше разобьет неприятеля. Я даже слышал, впали вы в немилость. О чем же поспорили со Светлейшим? Александр Васильевич нахмурился. Признаюсь прямо, Александр Павлович, озадачен. Светлейший князь Потемкин известен как человек всемогущий, а потому не обращающий внимания ни на родовитость, ни на чины, а токмо на личные качества. Собирался он в Петербург, стал решать, кто в его отсутствии будет главнокомандующим. Я льстил себе надеждою, что все мои победы за последние 2 года дают мне право надеяться занять сей пост на время отлучки Светлейшего князя. Но тот, как ни странно, оставил после себя князя Репнина. Еще и донеслось до меня, что выражались на главной квартире в мой адрес совсем нещепетильно. Мол, оставь Суворова главным, он или на Царьград пойдет, или всю армию с сумасбродствами угробит. Ну, а раз так, что же не в армии делать? Лучше поеду сюда, дочерину судьбу устраивать. Беспокоитесь за дочь свою, не так ли? Я знал, что Суворов очень волновался за судьбу дочери. Это единственный его ребенок из тех, кого он признает. Есть еще сын, но в его отцовстве полководец сомневается. Так или иначе, я хотел бы помочь ему, только вот не знаю, пока, как, еще и согласится ли этот гордый человек принять мою помощь. Я тут наслышан про ваши затруднения с назначением дочери вашей, Александр Васильевич, и думаю, что знаю, как решить это дело. Вас ведь смущает, что Наталья Александровна будет вынуждена ночевать в покоях государыни-императрицы. На самом деле не думаю, что здесь есть хоть какая-то опасность. На лице Суворова при этих словах проявилась упрямая непреклонность. Наверное, с таким вот выражением лица шел на костер протопоп Аввакум, умереть за право налагать на себя двоеперстное крестное знамение. Но все равно непременно вам помогу. Итак, с бедою этой надо было идти к кому-то очень близкому к Екатерине. Кто знает, как с нею об этом поговорить. Мне на этот щепетильный предмет разговаривать было противопоказано. Во-первых, было бы очень странно, если бы я, отрок 12 лет, завел бы разговор о судьбах камер фрейлин императрицы. Она, пожалуй, увидала бы тут чьи-то влияния, насторожилась и начала разнюхивать, что за крыса залезла в покои ее дорогого Сашеньки, да так глубоко, что заставляет отрока ходатайствовать в делах, совершенно его не касающихся. Нет, нужна была женщина, которой Екатерина доверяет, а таковых было ровно 2 штуки, Перекусихина и Протасова. Поговорить с ними я мог, но в обоих случаях были затруднения. Мария Саввишна, безусловно, добрая душа, но застать ее для конфиденциального разговора было не так просто, да к тому же она могла по простоте душевной передать бабушке наш разговор, чего мне крайне не хотелось. Протасова была похитрее, но наверняка разболтала бы все Александру Яковлевичу, а тот начнет свои нравоучения. Да и не факт, что эта стервозная дама помогла бы мне. В общем, дилемма. Пораскинув мозгами, я, однако, смекнул, что, когда Екатерина занята государственными делами, и камер фрейлина, и статсдама находится явно не при ней, и сразу после Фриштыка, отпросившись на короткое время у Лагарпа, поспешил к покоям Екатерины. У входа меня встретил камердинер Захар. «У государыни уборка, никого не велено пущать», — сообщил он. «А Мария Савлишна здесь?» «Да, надзирают. Позовите ее, пожалуйста». Захар, немного обиженный, ушел в покой. «Не всем нравится, что я обращаюсь к ним на «вы», иные принимают это за холодность и манерность». Вскоре дверь отворилась, и Мария Савлишна в домашнем салопе вышла наружу. «Ты звал меня, Александр Павлович?» «Соскучился, аль случилось что?» «Посоветоваться хотел, и я рассказал ей историю с Суворовым и его дочерью». «Дурак он, как есть», — заключила та. «Нечто у нас тут дом терпимости, ну, может и дурак, но он, генерал-аншеф, что должен сейчас воевать, а он вместо того мечется по Петербургу, места себе не находит, баронессу Мальтиц все ругает последними словами. Как бы этот вопрос с бабушкой разрешить? Только так, чтобы Александру Васильевичу не навредить. Да она и так уж знает, что он блаженный, то кувыркается голым, то с пьяну очаков штурмовать кидается, то петухом кричит. Ему милость такую оказали, дочь сначала в Смольной определили, хоть и не положено, теперь аж на в камер фрейлины, а он, ну, Мария Савлишна, он человек простой, вояка, солдат, политесом не обучен, ему бы помощь надо. Ладно, подумаю я, приходи, как Екатерина Алексеевна будет на Куртаге. Я не пойду, стара стала, весь день думал я, как тут можно помочь. Нужен, в сущности, благовидный предлог, чтобы Наталья Александровна Суворова не ночевала во дворце. Нельзя же сказать императрице, Суворов Александр Васильевич не желают, чтобы его дочь ночевала во дворце, потому как считают наш двор за вертеп разврата. А каков же может быть хороший предлог, если подумать, только замужество, но это дело долгое, поиск жениха, разрешение императрицы, все такое. А больше-то, по сути, ничего и не придумаешь. Хотя, пришедшая мне идея оказалась столь интересной, что не было никакого терпения отложить ее проверку. Вновь отпросившись у Лагарпа, я отправился к Протасову, благо далеко идти не пришлось. «Александр Яковлевич, вы, наверное, знаете, у Суворова ведь кроме дочери есть еще и сын?» «Да, только тот его не признает, считает незаконным». «А он ведь помладше дочери?» «Да, вроде бы». «А живет в поместье?» «Конечно. Где же ему еще быть?» «Спасибо, это все, что я хотел узнать. После обеда мы увиделись с Марией Савлишной в церкви. Я вот что придумала, мой свет. Давай, Александр Васильевич скажется больным, а Наталья попросится за ним ходить. Ее и отпустит жить к нему на квартиру. Он живет-то где? А там как-нибудь и оставим ее там. Живет он, вроде, в доме у племянника. Только больным он долго не сможет притворяться, тем более, императрица может послать к нему своего медика. Но я придумал иное. У него сын есть, младше дочери. Вот бы сделать так, чтобы он забрал его от матери в Петербург, а Наташу его приставить к брату. А отчего он отымет сына-то от матери? Да они вроде на ножах, даже и не признает он сына своим. Заберет от развратной матери на воспитание в Петербург. Это верное дело, старшая сестра его будет единственным человеком, что может за ним ухаживать. Скажи императрице, мол, мальчик спать ночами боится без родного человека рядом, ну, или что-то такое. Думаю, пойдет, по-доброму улыбнулась пожилая женщина. А ты, я гляжу, ловок не по годам, интриган, прямой интриган. А что делать, Мария Савлишна, во дворце росту, тут простых-то людей наперечет, только вы да вон Константин Павлович. Да, это ты правду сказал, я никогда политесами не занималась, и с этим ко мне не подходи. Так, помочь кому в несчастье, это можно, а всякие интриги, нет, не мое. А Костя, славный мальчик, добрая душа, но только что-то тянет его не туда. Тут я мог только согласиться. Последнее время Константин сильно изменился. Характер его необратимо портился. Несдерживаемые в юном возрасте порывы приобретали теперь угрожающие формы. Исакин уже совершенно с ним не справлялся. Написав Александру Васильевичу записку с просьбой прибыть ко дворцу, я дождался его у Салтыковского подъезда и, дабы не проводить вновь Суворова внутрь, заскочил в хвостовскую карету. Несмотря на трескучий мороз, Суворов сидел в ней без шубы или япончи, в одном мундире. «Спасибо, что подъехали, Александр Васильевич. Я тут по вашей дочери все придумал. Вот смотрите, у вас там есть сынок еще, Аркадий». Суворов хотел было что-то возразить, но я перебил его. «Да-да, я знаю, что вы его не признаете. Слушайте, мысль у меня такая, Аркаша ваш, или не ваш, это в данном случае безразлично, приезжает в Петербург, скажем, для обучения наукам. Вы через Марью Перекусихину просите дозволения Натальи Александровне проживать с братиком, который по малолетству один находиться не может. Императрица, несомненно, войдет в положение и позволит ей жить у родственников. Вы ведь живете сейчас у Хвостова Дмитрия Ивановича, сенатора. Ну, вот, там она и будет проживать. На лице Александра Васильевича я заметил борьбу противоположных чувств, сомнения и надежды. Прежде чем ответить мне, он замялся. Александр Павлович, дорогой мой человек, все вы здорово придумали, только вот одно обстоятельство все портит, нет у меня сына, и это все уж знают. И уставил на меня твердый взгляд своих серо-голубых глаз. Александр Васильевич, ну вот, что поделать, не всегда мы в жизни побеждаем, иной раз и отступить приходится, и поступиться чем-то. Верно, послал вам Бог такое вот испытание, смирить гордыню требует. Вы же наверняка возгордились после Рымника и Измаила. Я так вот после Выборга долго ходил, задрав нос, пока не понял, по здравому размышлению, что заслуги моей там было, чуть да маленько. Но, как местные льстецы начали в уши дуть, то с Александром Великим меня сравнивали, по созвучию имени, то с Октавианом, признавая Выборгское сражение равным за морскую победу его при Акциуме. Хоть все знают, что македонский Александр на море и не воевал никогда, а победу над Антонием одержал не сам Август, а его генерал, Агриппа. В общем, подумал я, и понял, что победил под Выборгом отнюдь не я, и даже не адмирал Чичигов, а больше всего матросы наши и морские офицеры. Лицо Суворова слегка смягчилось. Я знал, что он недоволен шумихой, открывшейся по поводу моей победы под Выборгом, на фоне которой даже беспримерное взятие Измаила не получило при дворе должной славы. Так что вы подумайте, что тут можно сделать. Вариант, предлагаемый мною, верный. Но, поверьте, в любом случае, удовлетворят ли ваши ходатайства или нет, ни один волос не упадет с головы дочери вашей. Н.А.Д.Н. Ежели что, пусть обращается сразу ко мне. Тут только Александр Васильевич повеселел. Глаза его засверкали, будто кто-то замшевой кожей стер пыль с голубых бриллиантов. Уповаю на вас, ваше высочество. Через несколько дней Александр Васильевич подал просьбу о разрешении дочери его, камерфрейлине Суворовой, ночевать в доме племянника, Дмитрия Хвостова, для ухода за малолетним сыном Аркадием, присланным в Петербург для обучения наукам. Я от себя присовокупил просьбу назначить указанного Аркадия Александровича Суворова моим пажом. Обе бумаги через Марию Савлишну поступили к императрице. Екатерина не только утвердила их обе, но выразила при том свое удовольствие. Она, конечно, слышала про историю с непризнанием Суворовым отцовства над сыном и уж не раз уговаривала его смягчиться. Впрочем, тучи над Суворовым не развеивались. Ссора с Потемкиным обещала еще дать о себе знать. Глава 2. Мы пропали. Господи всемогущий, мы пропали. Нам не дадут выехать из этого проклятого городишки. И все из-за вашей нерешительности. Успокойтесь, мадам. Утром прибудут наши войска. Положитесь во всем на провидение. В конце концов, что нам еще остается? Вы с вашей бестолковой политикой. Это все из-за вас. Ни в одном государстве Европы не случалось подобного позора. Лишь в бедной Франции, непонятно чем прогневавшие небеса, не спаславшие ей на трон такое ничтожество. Тише же, нас могут подслушивать. Мадам, да успокойтесь же, наконец, утром все решится. Мадам Рашет, она же Мария Антуанетта, гневно отвернулась к стене, поглаживая белокурые головки своих спящих детей. Определенно, этот ужасный день никогда не кончится. Прошлую ночь королевская чета провела без сна. Сначала они бежали из Тюильри. В полночь королева, убедившись, что все спокойно, и как обычно, ночная стража из национальных гвардейцев заступила на свои места, поспешила к комнате дочери, тихонько постучавшись в дверь. Как только маленькая принцесса проснулась, Мария Антуанетта тотчас позвала госпожу, замещавшую ее гувернантку. Та страшно удивилась неожиданным приказом королевы быстро одеть ребенка, но исполнила его без возражений. Мария Антуанетта тут же разбудила и дофина, распахнув бархатный, шитый золотом балдахин и нежно прошептав ему: «Вставай, дорогой мой, мы немедленно уезжаем. Сейчас же всем семейством мы отправляемся в крепость, где много солдат, и все будут в безопасности». Сонный маленький принц думал одеться солдатом, но его гувернантка, давно посвященная в тайну, объяснила ребенку, что они едут на костюмированный бал, и нарядила его девочкой. На улице их встретил граф Ферзен, любовник королевы, в костюме кучера. Он должен был отвезти их к большой карете, подготовленной для побега. Король бежал из дворца отдельно от жены и детей, облачившись в скромный серый сюртук, грубый парик и круглую лакейскую шляпу. Он беспрепятственно прошел по пустынному ночному дворцу и совершенно свободно миновал пост национальной гвардии внизу у входных дверей. Тут уже ждали верные люди. Вдоволь поплутав по ночным улицам Парижа в открытом экипаже, его наконец-то отвезли к огромной карете, где король воссоединился с семьей. На козлах сидел верный слуга короля, шевалье де Валари. Фиакр подогнали впритык к экипажу, и король перебрался туда, не ступая на землю. Наконец-то все разместилось с удобствами. Граф рванул за удила лошадей, запряженных в фиакр, так, что тот опрокинулся. Перевернутый, будто из-за несчастного случая, экипаж бросили на дороге. Сопровождавшие их дворяне, Мустье и Мальдин, вскочили на освободившихся лошадей. Ферзен сел на козлы дорожной кареты. Его работа кучера еще не закончилась. Шел первый час ночи, когда экипаж, сопровождаемый всадниками, оставил заставу Сен-Мартен. Мустье и Мальдин скакали рядом с экипажем. Оба были теперь одеты в платье правительственных курьеров, желтого цвета камзолы, лосины, круглые шляпы. Они должны были объявлять, что в карете везут казну, деньги для армии, стоявшей у границы. Третий заговорщик, шевалье де Валари, в таком же обличье курьера был отправлен далеко вперед, чтобы заблаговременно готовить сменных лошадей. Граф Ферзен не переставал нахлестывать лошадей. Экипаж весело несся в кромешной тьме безлунной ночи. Так беглецы доехали до Банди, последней заставы Парижа. Здесь граф Ферзена должен был расстаться с королевской четой. Вместо него на козлы сел Мальдин. При первой же смене лошадей решено было нанять настоящего кучера. Король вышел из кареты, и граф низко поклонился ему. Тучный монарх неловко обнял стройного шведа и сказал, что никогда не забудет того, что граф для них сделал. Королева из кареты не вышла, но занавеска поднялась, и они обменялись взглядами. Какими взглядами? Всем троим сейчас было не до пересудов и ревности, на кону стояли жизнь и смерть. Первые успехи вселили в беглецов надежду. Скакавшие рядом дворяне слышали непрерывный смех и веселый голос Антуанетты за занавеской кареты. «Я представляю лицо Лафайта», — громко говорила она, заливаясь смехом. «Если они и хватились нас, то только сейчас, а значит, мы выиграли целую ночь». Король, казалось, не разделял оптимизма супруги, с печальным видом отвечая ей: «Мадам, я неудачник в жизни и по-прежнему сомневаюсь, что путешествие наше удастся. Чего же мы тогда делаем здесь, ваше величество? Мы обязаны были попытаться. Бегством из собственного дворца я покажу своему народу, что его король не свободен и должен бежать из своей столицы, как из неволи. Я оставил в своих апартаментах на камине воззвание к народу, объясняющее произошедшее. Как условились граф Ферзен и генерал Буае, командовавший единственной оставшейся верной королю армией, на всем пути следования экипаж должны были поджидать отряды, высланные генералом. Они должны были обеспечить полную безопасность движения от Шалана до границы. Первый эскадрон гусар, по плану, будет ожидать карету у въезда в Шалан, другой отряд, в Понт-де-Сомневиле, 50 драгун, в Сен-Минюле, отряд графа Дедама, в Клермоне и, наконец, еще один гусарский эскадрон должен встретить августейшую семью в Варенне. Любой отряд мог легко освободить карету, если ее задержат. Гусарами в Варенне, последнем городе на пути к границе, командовал сын генерала Буае. Он и должен был доставить карету к своему отцу, после чего сам Буае во главе немецкого полка, на французских солдат полагаться было опасно, сопроводит его величество до границы. Таков был план. Но в Шалане никакого эскадрона, который должен был встречать их у заставы, Мустье не увидел. Он, однако, решил не расстраивать короля, ни слова не сказав ему об этом. Зато здесь удалось найти опытного кучера со свежими, крепкими лошадьми. Эта удача вселила великое оживление в короля. Он сказал, что его звезда впервые благоволит ему, ибо загадал: если они благополучно проедут Шалан, то оставшаяся часть пути не доставит никаких трудностей. Королева расхохоталась и посоветовала всегда слушаться ее. Вскоре карета покинула город. Занимался рассвет, и домики на окраине утопали в сонной тишине и цветах. Король пришел в самое беззаботное, веселое расположение духа и первый раз заговорил о еде. Восьмерка лошадей споро тянула тяжелую, громоздкую карету по запыленной, извивающейся, словно ручей, дороге. Все располагают к хорошему настроению. Дети выспались, король был больше обычного оживлен. Все бойко подшучивали над ролями, которые приходится играть беглецам. Госпожа де Турзель теперь, знатная русская дама мадам де Корф, королева, мадам Рашид, гувернантка ее детей, король в ливрее лакея, дворецкий Дюран, мадам Елизавета, камеристка, а дофин превратился в девочку. В сущности, в этой удобной карете августейшая семья чувствовала себя свободнее, а члены ее, ближе друг к другу, нежели дома. Во дворце, под неусыпным наблюдением многочисленной прислуги и 600 национальных гвардейцев, вот уже заявляет о себе верный друг Людовика XVI, никогда не покидающий его аппетит. Извлекаются обильные припасы, едят вдоволь, на серебряном сервизе, из окон кареты летят куриные кости, пустые винные бутылки. Не забывают и славных лейб-гвардейцев. Дети, в восторге от приключения, играли на полу кареты. Королева весело болтала со всеми, король достал карту и с большим интересом следил за маршрутом от села к селу, от деревушки к деревушке. На почтовых станциях никто не интересовался паспортом баронессы Корф, в сердцах беглецов росла надежда на успех. Преисполненные надежд, беглецы въехали на станцию, где их должен был ожидать герцог Шуазель со своими гусарами. Королевская чета уже предвкушала, что уже вскоре будет покончено со всяким притворством и обманом, можно будет отбросить шляпу лакея, порвать фальшивые паспорта, услышать наконец «Виве Лерой», «Виве Ларине». Полное нетерпение, защищая глаза ладонью от заходящего солнца, напряженно всматривались они вдаль, чтобы издали увидеть блеск гусарских сабель. Напрасно. Вместо эскадрона появился один единственный всадник, сообщивший, что никаких гусар тут нет. Хорошее настроение беглецов немедленно испарилось. Что-то тут неладно. К тому же темнеет, близится ночь. Очень страшно было ехать снова вперед, в неизвестность. Но пути назад нет, остановиться тоже нельзя. У беглецов одна лишь дорога, дальше и дальше. Королева мужественно утешала своих спутников, уверяя, что в Сент-Менегу, всего в 2 часах езды отсюда, стоят драгуны, и уж там-то они будут в безопасности. Эти 2 часа длились дольше, чем целый день. Но, еще одна неожиданность, и в Сент-Менегу не оказалось эскорта. Их встретил лишь командир драгун, оставленный своими солдатами. Его кавалеристы долго ждали, сидя в придорожных трактирах. Там они, само собой, напились, стали шуметь, да так, что подняли на ноги все население городка. Когда командир сообразил, что разумнее вывести солдат из городка и дожидаться в стороне от дороги, было уже поздно. Пьяные солдаты оказались полностью распропагандированы горожанами. Наконец пышная карета, запряженная аж 8 лошадей, оказалась в поле зрения горожан, и так уже наэлектризованных чередой странных событий, происходящих последние сутки в городе. И случилось неизбежное. Некий Друе, сын местного почтмейстера, член клуба якобинцев и ярый республиканец, обратил внимание на странный экипаж. Немедленно распространяется слух, то ли пришло сообщение из Шалана, то ли подсказал инстинкт народа, что в карете была королевская семья. Все приходят в движение. Командир драгун быстро понимает нависшую опасность и хочет выслать эскортом своих солдат вслед беглецам, но уже поздно. Хорошо подогретые вином драгуны уже братались с народом, не слушая команд офицеров. Кое-кто из решительных молодых людей поднялся на колокольню и начал бить тревогу, и в этой суматохе сынок почтмейстера Друе дал указание 2 приятелям немедленно седлать коней и кратчайшим путем скакать галопом в Варин. Опередив тяжелую карету, там можно будет спокойно и обстоятельно побеседовать с этими подозрительными пассажирами, и, если в ней и в самом деле король, то сам Бог не спасет его. Когда карета выехала из городка, король поднял занавеску и засыпал бедного мустье раздраженными вопросами. Что происходит? Где, наконец, солдаты, которые должны быть по всей дороге? Почему нас никто не встречает? Но мустье нечего было сказать королю. Он выразил лишь надежду, что солдаты, видимо, ждут их в Клермоне. Но в Клермоне случилось то же, что и в Сен-Менюле, их опять никто не встретил. Отчаявшийся мустье направил карету к трактиру, и история повторилась. Из окон слышались пьяные крики солдат, а у дверей расхаживал граф де Дама. Он торопливо подошел к дверце кареты и заговорил шепотом с королем, сидевшим за опущенной занавеской. «Ваше Величество, я — это все, что осталось от моего отряда. Остальные сейчас пьянствуют с национальными гвардейцами. Быстрее уезжайте, Ваше Величество!» И гигантская карета короля по извилистой скверной дороге отправилась дальше, в Варин. Сутки пути в накаленном солнцем экипаже утомили августейшую семью. Усталые дети клевали носом. Король сложил свои карты, королева замолкла. Еще час, всего лишь один час, и они под охраной надежного эскорта. Но вот новая неожиданность. На последней предусмотренной планом побега станции, под городом Варином, не просто не было никаких солдат, но даже лошади оказались неподготовлены. Оказалось, высланный вперед парикмахер короля Леонар путанными, сбивчивыми сообщениями убедил офицеров, которым поручено ожидать здесь беглецов, что король не явится. Черт бы побрал этого идиота. На усталых лошадях беглецы отправились дальше, в Варин, в надежде, что там удастся их сменить. И тут новая неожиданность. Под аркой городских ворот к форейтору подбегают несколько молодых людей с криком «Стой!». Мгновение, и оба экипажа окружены толпой юнцов с анкилотов. Прибывший сюда 10 минутами раньше Друэ со своими единомышленниками собрал всю революционную молодежь Варина, кого вытащив из постели, кого из трактира. Паспорта потребовали они. Разумеется, никто не собирался демонстрировать паспорта голодранцам, и для досмотра документов пришлось проследовать к представителю власти. Мэр, мелкий лавочник, бегло просмотрев паспорта, заявил все в порядке и разрешил ехать дальше. Но мерзавец Друэ, не желающий признаваться себе и окружающим, что он поднял этот шум зря, вдруг ударил по столу кулаком и заорал: «Это король и его семья, и если вы выпустите их из страны, то будете обвинены в государственной измене». От такой угрозы у мэра душа ушла в пятки, а тут товарищи Друэ ударили в набат, подняв город по тревоге. Возле карет выросла толпа, не дававшая сменить лошадей. Чтобы выпутаться из затруднительного положения, мэр предложил госпоже баронессе Корф переночевать со своими домочадцами у него, ведь уже поздно, не ехать же дальше ночью. Поколебавшись, ничего лучшего все равно не придумать, к утру же драгуны явятся наверняка, король принял приглашение. Через час-другой здесь должны появиться Шуазель с драгунами, или Буи с гусарами, и Людовик XVI в парике лакея спокойно входит в дом. И первое его государственное деяние в городе Варин, он требует бутылку вина и кусок сыра. Тем временем лучшие люди города спешно раздумывают, что же со всем этим делать. Так далеко отстоит в те времена маленький французский городок от великого недосягаемого двора, что ни один из этих подданных короля никогда не видел его лика иначе как на монетах. Поэтому решено послать за каким-нибудь аристократом, чтобы наконец-то выяснить, действительно ли неизвестный путешественник, лакей баронессы Корф, или же это Людовик XVI, христианнейший король Франции и Наварры. А пока королевской семье приходится ждать в этом ужасном месте. Дом мэра скромен. Внизу, из маленькой лавчонки, на второй этаж, скрывающий беглецов, пробиваются затхлый запах колбасы, прогорклого масла и пряностей. В двух убогих, с низкими потолками и скудной обстановкой, помещениях, все 8 беглецов. Королева, король, мадам Елизавета, оба ребенка, гувернантка и горничные, расположились, кто сидя, кто стоя. Смертельно усталых детей уложили в постель, и под защитой мадам де Турзель они тотчас же заснули. Королева, опустившись в кресло, спустила вуаль на лицо. Никто не должен видеть ее раздражение и гнев. Один лишь король сразу же начинает устраиваться по-домашнему, спокойно садится за стол и ножом отрезает от головки сыра огромные куски. У двери тотчас же встают гвардейцы нового времени, ничего общего не имеющие с блистательными гвардейцами Версаля, двое крестьян с сенными вилами в руках. Наконец слышен цокот копыт, и одновременно раздается дикий крик сотен людей. Гусары, гусары. Но это были не гусары. У дома мэра остановился большой темный экипаж, сопровождаемый небольшим отрядом странных, варварского вида всадников. Из кареты вылез огромного роста господин с лицом, украшенным шрамом от страшного сабельного удара. В сопровождении своих бородатых спутников и одного француза здоровяк совершенно бесцеремонно поднялся на второй этаж и, не обращая никакого внимания на крестьян с вилами, он вломился в комнату беглецов. Внезапное вторжение застало их врасплох. Мадам Турзель бросилась защищать детей. Взглянув на незнакомого ей громилу, перевела взгляд на сопровождавшего его господина и тут же узнала шевалье Ружвиля, человека, которого видела возле себя во дворце сотни раз и о котором знает, что он отважный, безумно смелый человек. «Господа», — обратился Ружвиль, но не к беглецам, а к властям города. «Этот господин, барон Корф, он русский и не говорит на нашем языке. Его супруга, баронесса Корф, покинула его вместе с прислугой, собираясь бежать в Брюссель, к любовнику. Барон настиг их, и теперь собирается возвратить всех в Париж. «Отлично!» – проворчал мэр, довольный, что эта дурацкая ситуация, наконец, разрешилась, и остаток ночи можно будет посвятить сну. «Забирайте их, и пусть проваливают». Но возникли затруднения. «Мы никуда не поедем», – заявил вдруг дворецкий. «Мы будем сидеть здесь и ждать, когда прибудут гусары». Услышав это, русский господин что-то гневно заговорил на своем тарабарском наречии. «Умоляю вас, ваше величество, будьте благоразумны», – тихонько произнес Ружвиль. «Уверяю вас, это ваша последняя надежда. Вы готовы поручиться, что все пойдет благополучно?» – нервно спросил король. «Я готов поручиться, что это ваш единственный шанс», – отвечал тот. Пока король колебался, драгоценные минуты уходили в песок, и тут русский господин потерял терпение. Взревев, он отвесил несчастному монарху чудовищную оплеуху. Затем, не дав никому опомниться, схватил свою трость и как следует отходил дворецкого по спине. Поднялся крик, женский плач. Не обращая внимания решительно ни на кого и ни на что, бородатые спутники барона схватили несчастных беглецов и совершенно бесцеремонно затолкали их в карету. Под шумное недовольство толпы карета русского, увенчанная баронским гербом, отправилась на выезд, обратно в Париж. Лишь проехав обратно арку городских ворот, беглецы получили некоторые объяснения. «Ваше Величество, простите нас!» – воскликнул бледный Ружвиль, пораженный этим чудовищным нарушением этикета. «Но это был единственный способ вас спасти. Сюда уже спешат комиссары национального собрания, еще полчаса-час, и они будут в городе». Король ничего на это не ответил, прижимая батистовый платок к разбитому в кровь лицу. «Что вы намерены предпринять?» Вместо него спросила бледная как смерть, но решительная королева. «Здесь, на дороге, вас ждет небольшой отряд немецких гусар под началом герцога Шуазеля. Они переправят вас через реку вброд. Мы же останемся здесь и перехватим господ из национального собрания. А где же мы возьмем лошадей?» Граф Орлов об этом позаботился. «Вас ждет десяток прекрасных верховых лошадей, но мадам Турзель не сможет ехать верхом. Мадам Турзель может возвратиться в Париж. Прикрытие в виде паспортов слуг баронессы Корф вам уже не понадобится, вы теперь под защитой армии». Королева, самая сообразительная из всех, поняла, что к ним только что пришло спасение, причем с совершенно неожиданной стороны. «Мы всегда будем благодарны вам, граф Орлов, не так ли, ваше величество?» «О, да», — подтвердил Людовик, все еще прижимавший платок к разбитым губам. «Граф, мы обязаны вам решительно всем. Полагаю, я должен возвести вас в достоинство герцога и пэра Франции, а на герб непременно следует поместить вашу трость». Глава 3. Еще два года тому назад для усовершенствования артиллерийской части я убедил Потемкина, как главу военной коллегии, создать артиллерийскую комиссию, что должна была разработать новые образцы орудий и поспособствовать их унификации. Руководителем артиллерийской комиссии назначен был Петр Иванович Мелиссина, первоприсутствующий, то есть начальник канцелярии главной артиллерии и фортификации, а по совместительству еще и директор артиллерийской школы. Нет, конечно же, работа над новыми артсистемами велась и без того. Ею занимались в артиллерийском и инженерном шлихетском кадетском корпусе, но дела там шли ни шатка ни валка. Теперь же все объединилось в одной комиссии, и дела пошли быстрее. Сегодня особенный день. С раннего утра мы все прибыли на артиллерийский луг, небольшой полигон в местечке Охта, где испытывались образцы новых орудий. Я приехал с непременным Протасовым. Тут уже были сам Петр Мелиссина, чины из коллегии, майор Бонапарт, юный подпоручик Ракчеев, Христофор Эйлер и представители заводов, на которых, при успехе испытаний, изготовление этих пушек и будет возложено. Тут же, в окружении лизоблюдов терся Платоша Зубов, мечтавший взять все это дело под свою руку. Впереди нас, в поле, стояли несколько деревянных избушек, изображающих цели, а прямо перед нами – образцы новых орудий. Мы разговаривали возле каменного флигеля с толстыми кирпичными стенами, где служащие полигона могли укрываться во время особенно рискованных экспериментов. День выдался ветреный, и господа офицеры придерживали свои треуголки, чтобы те ненароком не улетели. «Итак, господа», — начал Петр Иванович, — «разрешите представить образцы предлагаемых артиллерийских орудий». Это, он указал на крайнее, сравнительно небольшое орудие, шестифунтовая облегченная пушка для снаряжения конной артиллерии. Вес ее в развернутом положении 47 пудов, в походном положении с передком и боекомплектом 69 пудов. Бьет ядром на 2000 аршин. По реакции господ офицеров я понял, что показатели им очень нравятся. Даже фаворит одобрительно качал головой и поддакивал собравшимся. Мы перешли к другому орудию, во всем схожему с предыдущим, только с несколько более длинным стволом. Это, пояснил Мелиссина, того же калибра удлиненная пушка для пешей артиллерии. Вес в боевом положении 65 пудов, в походном положении, с передком и боекомплектом, 86. А в чем разница по боевым свойствам? Спросил я. Удлиненное орудие дает выстрел с более настильной траекторией. Предельная дальность при действии ядром выше на 330 аршин, существенно выше и дальность действия картечью. Петр Иванович, прервал его я, надобно ли нам два разных вида орудия, одного калибра и назначения, имеющих такие небольшие отличия? Одно дает 2000 аршин, другое 2300. Стоит ли городить из-за того огород, ваше высочество? Артиллерийский парк будет укомплектован исходя из результатов наших испытаний и мнений, поданных в военной коллегии. Именно теперь мы и решаем, какое из орудий отставить, а какое принять, и каковы же мнения присутствующих. Нужны ли разные типы орудий, и если да, то какое из типов оставить? Надо признать, заметил Николай Карлович, что длинное орудие будет затруднительно использовать в конной артиллерии, в то время как короткое вполне успешно может быть применено в пехоте. Потому я полагаю необходимым оставить облегченное орудие. Ладно, продолжим. Что у нас еще? Вот, извольте видеть, 12-фунтовое пехотное орудие малой пропорции. Вес в боевом положении 71 пуд, с передком 87 пудов. Дальность выстрела ядром 2700 аршин. Гранаты 1500 аршин, картечью первого номера 360 аршин. Послышались восторженные отзывы и перешептывания остальных членов комиссии. Тоже орудие средней пропорции. Боевой вес 92 пуда, вес с передком 106 пудов. Наибольшая дальность выстрела ядром 3800 аршин, гранатой 1950 аршин. Они все бронзовые, удивился я. Отчего не из чугуна? Вон же, во флоте чугунные пушки вполне в ходу. При этих словах Петр Иванович укоризненно посмотрел на меня, а Платоша Зубов как-то нехорошо улыбнулся. Чугунные пушки, ваше высочество, при тех же свойствах будут иметь намного больший вес. И если во флоте сие печальное обстоятельство еще терпимо, благодаря огромной грузоподъемности современных кораблей, то в полевой артиллерии, где каждый золотник на счету, в обыкновение вошли пушки артиллерийского металла, сиречь особого состава бронзы. Пояснил мне Мелиссима то, что остальные, видимо, и так давно знали. Великолепные результаты, Петр Иванович. Не обращая на меня внимания, начал восторгаться Валентин Мусин-Пушкин. Невероятное в сих образцах снижение веса относительно шуваловских орудий. Как же вы этого добились? Долгие опыты по получению наилучшего образца артиллерийского сплава, не без гордости отвечал Мелиссина, завершившиеся, твердо могу сказать, замечательным успехом. Теперь вес наших полевых орудий снизится против прежнего в добрых полтора раза, а боевые свойства их возрастут. Вообще-то из чугуна тоже можно отлить полевые орудия, при должной сноровке. Хорошо, это все надо обдумать. Давайте проследуем далее. Что это, единорог? Несомненно, это была гаубица, или единорог, об этом свидетельствовало изображение этого мифического животного, в виде барельефа, отлитое на казенной части орудия. Четвертьпудовый единорог, ваше высочество, 47 пудов весом, дальность выстрела до 1780 аршин, может действовать ядром, гранатою, картечью, бранскугелем. Дальняя картечь действительно до 700 аршин, ближняя – до 400 аршин. Очень хорошо, не кажется ли вам, что по свойствам своим эта гаубица далеко превосходит 6-фунтовую пушку, а по весу вполне ей соответствует? Может быть, нам и не нужны 6-фунтовки? Члены комиссии снова как-то презрительно заулыбались, многозначительно переглядываясь между собою. Да что опять им не так, ваше высочество, немного сконфуженно отвечал Петр Иванович, мнение сие в военном деле уже высказывалось. Еще граф Шувалов, изобретатель сих единорогов, предполагал полностью заменить ими все виды полевых орудий, но практика показала иное. Соблаговолите пройти далее. Мы подошли к крупному орудию с заметно более толстым стволом. Вот тут у нас полупудовый единорог. Весит сие орудие 79 пудов в развернутом и 100 пудов в походном состоянии. Дальность выстрела ядром 3200 аршин. Погодите-ка, генерал, я не совсем понял. Это что же получается? Полупудовый единорог, по весу и дальности выстрела соответствует 12-фунтовому орудию, при этом калибр его в два раза выше, а значит, и воздействие по цели намного сильнее. Зачем тогда 6- и 12-футовые пушки, если четверть пудовые и полупудовые единороги, по массе равные, а по мощности много лучшие, прекрасно их заменяют? Тут красавчик Платон уже откровенно рассмеялся, со значением оглядываясь на остальных, будто предлагая разделить его веселье. «Все это не совсем так, ваше высочество», — пояснил глава артиллерийской школы. «Единороги имеют намного меньшую дальность прямого выстрела, а потому не столь точные и дальнобойны, как пушки длинной пропорции. Поэтому, хотя идея с заменой пушек единорогами уж более трех десятков лет, никто сие произвести не решается». «Ладно, хорошо. Полагаю, комиссии надобно всесторонне изучить этот вопрос, с опросом строевых офицеров, опытными стрельбами и войсковыми испытаниями. Надобно составить несколько рот, или даже целый артиллерийский полк из одних единорогов и испытать его действие, благо у нас сейчас война и юге еще не закончена, и, значит, есть где их испытывать. Мы перешли к мортирам». «Так, это что, полевые мортиры?» «Именно так, ваше высочество. Вот тут однопудовая, а это, в полпуда». «Очень хорошо. Насколько существенно воздействие бомбы на открыто стоящую пехоту, сколько осколков дает корпус пудовой бомбы?» Возникла заминка. «Этот вопрос никем не изучался, ваше высочество, но можно полагать, что количество их невелико. Обычно после боя остаются довольно крупные черепки от разрывов гранат и бомб, так что, видимо, осколков от них немного. Надо исправить. Попробуйте при отливании наносить ребра и борозды, чтобы получить полуготовые осколки. Сие довольно затруднительно. Корпус бомбы с бороздами от сильного давления развалится еще в стволе, при производстве выстрела, а наипаче, при падении бомбы на землю. Тогда можно попробовать закладывать к внутреннему заряду картечные пули, для повышения действенности огня по пехоте. Мортира действует главным образом не по пехоте, а по укреплениям, и тут важнее количество взрывчатого вещества, которое при размещении картечных пуль неминуемо уменьшится. «Что ни тронь, ничего у вас нельзя», — ответил я, невольно услышав в собственном голосе тональность обиженного ребенка. «Ладно, что у нас с ракетами? На разработке в области реактивной артиллерии я возлагал самые большие надежды. Это я настоял на включении ракет, получивших известность во время недавних войн англичан с индусами, в программу испытаний, с прицелом на оснащение ими нашей армии, а возможно, и флота. Здесь я дам этим господам 100 очков форы вперед. Они ничего не знают ни про «Катюши», ни про «Град», и навряд ли представляют разрушительную силу этого оружия. Мы перешли к станку для запуска ракет. «Доклад продолжит майор Бонапарт», — сообщил Петр Иванович, и Николай Карлович, насупившись, выступил вперед. «Господа, это устройство воссоздано по данным европейцев, наблюдавших действия индийских ракет, применяемых мансурами в их войне против британской Ост-Индской компании», — пояснил он. «Ракета имеет гранатную боевую часть и пороховой движитель, и летит на дальность до 2000 шагов. А что это за хвост?» — удивленно спросил я, рассматривая выходящий из задней части ракеты длинный тонкий шест. «Этот, как вы изволили выразиться, хвост, необходим, дабы ракета летела прямо, в том направлении, которое ее задано. То есть она стабилизируется в полете этим деревянным хвостом. И что же, это хорошее, эффективное оружие?» «Нет, я бы сказал, что оно сильно уступает действию обычной артиллерии и совершенно непригодно для оснащения европейской армии». Члены комиссии переглянулись с видом «ну я же говорил, я же стоял, как громом пораженный». «Да что же сегодня такое? Вот как, и в чем же тут дело, майор?» — благожелательно спросил Мелиссина. «Прежде всего, точность стрельбы. После многочисленных испытаний ракеты запуском на дальность могу сказать, что разброс при стрельбе на предельное расстояние достигает 800 шагов, то есть одинаковые по весу и равным образом снаряженные ракеты при одинаковом угле возвышения давали дальность от 1100 до 1900 шагов. Это одно делает данное оружие в практическом смысле неприменимым. Так, а каков разброс по горизонту? Огромен и сильнейшим образом зависит от ветра. Я был поражен. Да как же так, у нас, в моем времени, эти самые РЗО, или как их там еще называют, почти что вытеснили классическую артиллерию, а здесь, видите ли, что-то там не получается, а я очень надеялся на ракеты. Ну, правда, что стоят все эти единороги и прочая архаичная дребедень в сравнении с технологией, вознесшей человечество в космос. Эти ракеты снаряжены, спросил я, глядя на веретенообразные корпуса, сложенные невысоким штабелем возле станка для запуска. Давайте попробуем запустить их. Мелиссина кивнул, Николай Карлович скомандовал расчету, и солдаты бросились готовить ракеты к стрельбе. Фейерверкер водрузил корпус ракеты на станок, канонир, приложив квадрант, выставил нужный угол наводки. В ракету вставили и закрепили длинный хвост, и, наконец, поднесли фитиль к запальной трубке, высовывавшейся из дюзы. Раздалось громкое и мерзкое шипение, из корпуса ракеты вырвалась струя бело-серого порохового дыма, такое обильное, что мы на несколько секунд были совершенно окутаны им, так что пришлось отбежать в сторону, чтобы дальше наблюдать происходящее. С громким полушипением, полувоем ракета сорвалась со станка и полетела в сторону домиков, изображавших мишени. Полет ее был прекрасно виден из-за мощной струи дыма, вырывавшегося из сопла реактивного двигателя. И вдруг ракета, прямо у меня на глазах развернулась в воздухе и стала возвращаться прямо к нам. «Осторожно, ложись, спасайте цесаревича!» Кто-то повалил меня на землю, накрывая сверху. Лежа на мягкой весенней земле, я вдруг ощутил, будто бы кто-то ударил по ней кувалдой шагах в 30 от меня. «Все, упало. Вы не ушиблись, ваше высочество?» Протасов, это он повалил меня наземь, теперь помог мне подняться и отряхнул стебли и сухие листья прошлогодней травы с моей япончи. Что с нею случилось? Спросил я у Бонапарта, тот в продолжении всей этой сцены оставался невозмутим, лишь смотрел колючим взглядом серо-голубых глаз на мою всполошившуюся свиту. Господа, вы напрасно тревожитесь. Ракета снаряжена песком вместо пороха, она не взорвется. Прямо на место старта она тоже не прилетит. Отчего же она дает такие сильные отклонения от цели? Пораженный произошедшим, спросил его я. Вот уж чего не ожидал, так это такого. Я изучил свойства этих снарядов, и могу определенно сообщить вам, ваше высочество, что причина низкой точности коренится в самой их конструкции. Извольте подойти, я покажу вам. Эй, Михалыч, достань это ли ракет? По-русски крикнул он фейерверкеру, и тот, подхватив кирку, пошел откапывать дымящийся в полусотни шагов от нас корпус. Мы подошли к ракетному станку, на который уже водрузили еще один реактивный снаряд. Вот, извольте видеть, ракета, снаряженная для выстрела. Спереди, боевая часть, ее вес в течение полета остается неизменным. Сзади, двигатель, его вес в течение полета по мере выгорания топлива постепенно уменьшается. Таким образом, центр тяжести ракеты перемещается с середины корпуса вперед. Наполеон прочертил на теле ракеты стрелку, иллюстрирующую, как изменяется центр тяжести. Представим, что мы запустили ракету и подул ветер. Давление ветра сносит ее в сторону и, в то же время, разворачивает вокруг центра тяжести. Ведь хвост ракеты легче, чем ее нос, и с каждым мгновением становится еще легче из-за сгорания пороха, да и к тому же, снабжен длинным стабилизирующим стержнем, имеющим значительную парусность. Поэтому задняя часть ракеты сносится сильнее передней, это понятно. Но, все равно такое сильное изменение траектории невозможно объяснить лишь ветром. Отчего же, например, стрела из лука не относит так сильно, что она, почти что, возвращается на место пуска. Все дело в том, что стрела, раз получив движение от лука, не получает дополнительного импульса в процессе движения. Ракета же действует по-другому. Ее двигатель работает даже после того, как ветер повернул ее корпус. Поэтому ракета отклоняется ветром значительно сильнее и не так, как пуля, ядро или даже стрела. Ракета стремится лететь прямо против ветра, из-за того, что оперение разворачивает ее против потока воздуха, а двигатель продолжает при этом сообщать движение. Признаться, ни я, ни члены комиссии не сразу поняли объяснение Николая Карловича, но постепенно и мне, и всем присутствующим, кроме, наверное, Зубова, по его оскалу видно было, что так ничего он и не понял, стало ясно, что при личной точности от ракеты никакими силами получить невозможно, но можно все-таки что-то сделать, вспомнив Катюшу и Град, спросил я, единственный способ исключить влияние ветра, это сделать ракету полностью уравновешенной, чтобы центр ее тяжести оказался ровно посередине, и не изменялся в процессе выгорания топлива, отвечал Николай Карлович. «А это можно устроить?» – с надеждой спросил я. «Сделать это представляется, если не невозможным, то настолько затруднительным, что производство таких снарядов окажется делом невероятно дорогим. К тому же, их нельзя будет снабдить оперением, и полет такой ракеты неминуемо будет нестабилен. Ну, стабилизировать корпус можно вращением», – пробормотал я, уже, однако, понимая, что все это сильно усложняет дело. «А если пускать ракеты строго по ветру или строго на ветер, тогда же ничего отклоняться не будет?»